Лина убрала палец с кнопки передачи. Она посмотрела на тревожно мигающий индикатор питания. Покачала головой, удивляясь живучести рации. Высохшие губы практикантки дрогнули, растягиваясь в бледной улыбке. Девушке стало почти весело от мысли, что в последние мгновения жизни ее мозг занят нелепыми размышлениями о капризах электроники. Медленно подняв голову, она посмотрела в небо, но, разумеется, ничего там не увидела. Девушка не удивилась, стратегические бомбардировщики летают на очень больших высотах. Бомбам в лучшем случае понадобится десятки секунд на то, чтобы достигнуть Земли. Отбросив в сторону рацию, она потянулась к наплечной кобуре, но ладонь встретила пустоту. Многозарядная беретта, выданная буренкой когда-то очень давно, еще в другой жизни, исчезла бесследно. Пистолет выпал в одной из сегодняшних передряг. Скорее всего, он валяется где-то рядом, но найти его Лина уже не успеет. Да и к чему все это? Обычные пули не причинят низшим особого вреда. Девушке просто хотелось умереть с оружием в руках, сражаясь до самого конца. Хотя в этом и не было смысла. Ни один из тех ракшасов, что надвигаются сейчас на нее со всех сторон, не уцелеет при бомбежке. Она все еще чувствовала присутствие высшего демона. Тот сумел выжить при последней атаке штурмовика, но сейчас пришло и его время. Отсюда не уйдет никто. Она победила, пусть даже цена оказалась столь высока. Лина гордо выпрямилась, зажмурилась. Ей не хотелось смотреть на мерзких тварей, портя последние мгновения своей жизни. Враги медлили. Хоть добыча была перед самым носом, они ощущали странную уверенность человеческой самки в своей неминуемой победе. Их органы чувств подавали тревожные сигналы, но не могли точно указать на источник опасности. Бомбы были еще довольно далеко. Самый нетерпеливый ракшас шагнул вперед, замахиваясь когтистой лапой. В этот момент из угасающего напалмового пламени вынеслась огромная фигура, сверкающая желтым единственным глазом. Демон одним движением смел прыткого противника со своего пути, вскинул руку, украшенную тусклым браслетом. Девушка закричала от нестерпимой боли, даже сквозь прикрытые веки ей едва не выжгло глаза. Если бы не ментальный щит, залп перезарядившегося Тессакора убил бы ее на месте. В следующее мгновение ее талию обхватила мощная лапа, потащила за собой, куда-то грубо швырнула. Лина вновь вскрикнула, проваливаясь необычно глубоко. Ее глаза сейчас не видели, но она поняла, что попала в старый шурф. Практикантка немедленно попыталась приподняться, но тут же ей под грудь просунули какой-то угловатый предмет. На спину обрушилась страшная тяжесть. Возле головы послышался торжествующий голос демона. «Самка! Я же дал клятву, что мой род тебя не забудет!» «Отпусти!» С надрывом закричала девушка, чувствуя, как трещат ребра, упирающиеся в неудобный предмет, просунутый под грудную клетку. «Мне больно!» «Самка, тебе придется терпеть эту боль. Это камень Ирдатуса, я все-таки забрал его. Нам надо быть к нему как можно ближе. Он обязательно защитит наши жизни!» «Отпусти!» «Нет. Не шевелись и ничего не опасайся. Самка, ты настоящий воин. Я преклоняюсь перед тобой. Ты смогла победить, не пожалев при этом себя. Сейчас сюда обрушится ваше страшное оружие. Терпи эту боль, иначе тебе не спастись. Мой род – твой должник. Я помогу тебе выжить и потом уйду. Ведь мне еще надо отнести камень Ирдатуса домой». Лина заскулила, поняв, что зря рассчитывала на полную победу. Демон все-таки выживет и унесет с собой сильный артефакт. Она лишилась всего оружия, даже гранат не осталось, помешать врагу нечем. И тут девушка вспомнила о посеребренном стилете. Причинить им серьезный ущерб практически невозможно, но она обязана сражаться до конца, ведь это ее долг. Правая рука была прижата, Лина завела левую к затылку, под ним были укреплены узкие ножны. Обхватив тонкую рукоятку, она потянула жало клинка вверх, надеясь угодить врагу в глазницу. Ее ладонь немедленно сжали стальные тиски, отчетливо хрустнули сокрушаемые кости. Вскрикнув от нестерпимой боли, девушка разжала пальцы, лишившись своего слабого оружия. «Самка, я действительно преклоняюсь перед тобой. Ты даже сейчас продолжаешь сражаться. Перестань дергаться. В твое тело сейчас впиваются шипы моей брони. Не надо себя калечить. В тебе и так осталось слишком мало жизни». Зарыдав от боли и бессильной ярости, Лина крикнула: «Тебе все равно не выжить! Ты даже не представляешь, что сейчас начнется!» В это мгновение мир закачался, вздыбливаемый крупнокалиберными фугасами. Со всех сторон Лину зажало грудами земли и породы, тело демона навалилось еще сильнее. Девушка оглохла и ослепла в один миг. Она даже не слышала собственного крика, терзающего горло. Артефакт вдавило в грудь еще сильнее, лопнуло очередное ребро. Вспышка боли на миг вернула разум. Практикантка почувствовала голос демона прямо в голове. «Самка, не сопротивляйся этому. Мы обязательно выживем. Сейчас наверху гибнет орда низших. Камень Эрдатуса собирает всю их силу и передает нам. Только самый великий артефакт способен на это. Он действует не на всех. Но таких великих воинов, как мы с тобой, камень истинного мира обязательно защитит, наполнив наши тела жизненной силой ракшасов». «Нет, я не хочу этого!» «Не сопротивляйся этому. Самка, ты помогла мне и теперь просто обязана выжить. Иначе я не смогу вернуться с честью. Мне будет невыносимо стыдно предстать перед родом. Знай, я Аргон Сатастарус Ассамадей из рода Сетуса. Беру тебя под свое покровительство. Ты и твои дети никогда не пострадаете от моего рода. А если возникнет необходимость, просто проведи ритуал вызова, и мы придем тебе на помощь. У нашего рода теперь вечный долг перед тобой. А теперь прекрати так громко кричать. Здесь мало воздуха. Нас засыпало землей. Не переводи его напрасно, ведь от этого зависит твоя жизнь». Лина обреченно затихла, чувствуя, как измученное тело охватывает странная слабость. Теплый артефакт пульсировал перед искалеченной грудью. Она поняла, что его ритм начинает сливаться с пульсом сердца. Девушка заскулила, понимая, что не сможет сопротивляться мощи камня. Он без спроса напитает ее демонической силой, собираемой из гибнущих ракшасов. Она не услышала, как на долину обрушилась новая порция бомб. Чувствуя, как мысли гаснут, заволакиваемые тьмой, практикантка прокусила губу, стараясь не дать себе забыться. Но тщетно, всхлипнув в последний раз, девушка потеряла сознание, впервые за последние дни отключившись окончательно.